«Неплохо было бы втянуть Альдна в эту заварушку», — довольно потирая руки, — сказал Темный. «Сможем выиграть еще время. Предоставьте это мне, Алакан», — неожиданно улыбнулась Шакар, чем искренне меня удивила. «Она что, собирается договариваться с противоборствующей стороной? Смело, но если у нее получится, лично я первым ее поздравлю. Впрочем, никто ведь не отменял их дружеские отношения с Анатри». Вспомнив о ящерке, я заметно загрустил, но тут же постарался выбросить из головы все эти переживания. Какой в них сейчас смысл? Только время и нервы попусту тратить. Лучше прослежу за тем, как проходит отвлекающая операция. В лаборатории стояла непривычная тишина, прерываемая периодически лишь голосом Темного, который отдавал распоряжение отрядам, принявшим на себя удар, и тем, кто мчался штурмовать предположительные локации с великими ключами. Все, кто присутствовал на нашей базе, сгрудились у большого экрана, на котором разворачивалась эпическая битва. Вот около 1000 десантных ботов с шумом приземлились на поверхность Каламуса-19, и бойцы Риккинитина, а также союзники Сальте и колонии замедлительно схлестнулись с отрядами тланнов. Небо раскалывалось от все новых и новых подкреплений, как со стороны нашего союза, так и противников. И в какой-то момент Темный незаметно приостановил массированное продвижение войск в этот заштатный мирок в поясе Каламуса. Дополнительные силы потребовались в другой точке, где обнаруженный красный ключ, как выяснилось, охраняла живая планета. «Должны продержаться», — пробормотал Алакан. «Тланны, похоже, купились. Брамс, подери!» Неожиданно выругалась старая аристократка Элен, указывая куда-то в угол изображения. «Альдна!» — удивился я, не веря своим глазам. «Неужели Шакар все-таки удалось это сделать?» Темный сменил передающую камеру, и на экране во весь рост показались воины-ящеры, теснившие тланнов на другом фланге. Пока им это тоже выгодно, странно, Шакар отнюдь не выглядит довольной. Значит, разговор состоялся не из приятных. Они и сами тянут время. Закончила за сестру Рейко. Именно, подтвердила Шакар. Пока они даже не пытаются атаковать наших, но как только им покажется, что время работает не в их пользу, все может измениться. Логично, подумал я. Помогать друг другу соперники могут ровно до того момента, когда кто-то не начнет одерживать верх, и тогда те же Альдна либо разобьют Риккини на голову, либо в срочном порядке выдернут своих бойцов с Каламуса-19, отправив их на помощь поисковым отрядам. Но пока что две могущественные цивилизации находились в состоянии хрупкого равновесия, одновременно помогая себе и друг другу вытолкнуть тланнов с позиции лидеров. На поля боя они словно бы провели между собой негласную границу, которую тщательно соблюдали, и били искоренители каждые со своего фланга. Тланны же, похоже, всерьез обозлились и открыли, наверное, порядка 200 порталов, из которых потоками хлынули новые войны. Часть даже пребывали в боевой трансформации, с которой мы уже сталкивались нагерами, и глазастиком с ящерками становилось с каждой минутой все тяжелее. «Продержитесь еще немного», видно было, что Алакан, несмотря на свой огромный возраст и опыт, искренне переживал и с трудом скрывал это. Внезапно камера выхватила из толпы ящерок того, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Нет, ни свою супругу, ни ее сестер или властительного папашу. В передних рядах сдерживал атаку гигантской скалопендры сам граф Торисас, в прошлом незадачливый ухажер Анатри и мой враг. Но сейчас я с удивлением увидел в нем настоящего воина, который стоял плечом к плечу со своими товарищами и даже не думал отходить. И когда ящер, которого я когда-то довел до нервного срыва и хитростью отправил на перерождение, погиб от удара когтистой лапы, я даже искренне пожалел его. «Признаю, Торисас, ты не ничтожный неудачник, которому отказала младшая принцесса Альдна. Ты хороший игрок, просто при встрече со мной тебе не повезло». И в это самое время пришло сообщение от отряда, с огромным трудом победившего живую планету. Алакан даже сменил картинку на главном экране, закрыв на некоторое время эфир с Каламуса-19. Не заставило себя долго ждать и подтверждение в логах. «Союз Земли и Риккинитина получает красный ключ. Ваша светлость», – прошелестела симпатичная Риккини-аналитик, обращаясь к Шакар, – «согласно нашим расчетам, Риккинитенные союзники опережают империю тланнов на 4 минуты и 56 секунд. Мы на первом месте». Я снова и снова прокручивал в голове эти слова, почти оглохнув от радостных криков моих соратников и друзей. Наша маленькая хитрость, стоившая потери уровня сотни Мриккини, а также миллионам альтейцев и колотов, сработала, оттянув силы планов и дав разведчикам темного приблизиться к Граалю. Теперь главное, не растерять преимущество. Глава 34. Ход конем. Помню, как в далеком и теперь уже кажущемся фантастическим детстве я ходил с отцом на футбольные матчи. Огромные толпы людей при входе на стадион, переполненные трибуны и яркие фигурки игроков на поле. И что меня больше всего удивило в самый первый раз, так это искренние переживания болельщиков. Казалось бы, это спортсмены должны были выплескивать эмоции, кричать, даже пытаться лезть в драку, но нет, игроки были сосредоточены, зато поклонники вовсю выпускали пар. Сначала они меня пугали, а потом я привык и, хуже того, втянулся. Почему я вспомнил об этом сейчас? Да просто потому, что охота за Граалем стала очень сильно походить на какой-нибудь ключевой матч. Да, правила другие, масштабы в миллионы раз больше, но азарт, такое ощущение, захватил сторонних наблюдателей даже больше, нежели самих участников. Все содружество разделилось на непримиримых болельщиков, поддерживающих свои любимые команды. Популярные издания соревновались друг с другом в оперативности выхода статей и попытках максимально точно предугадать исход сражения. Пока большинство было за нас, Риккинитен и Землю, а также наших менее сильных и популярных союзников. Но были, разумеется, и те, кто болел за Тланнов, и поклонники Времени Вечности и фанаты Альдна. Последние, кстати, после совместной операции на Каламусе 19 стали реже выходить на оперативный простор, и это навевало тревогу. Не сдались же они, в конце концов, предоставив победу Риккини. Однако помимо размышлений на эту тему у нас было много других забот. Живая планета, прячущая красный ключ в своем чреве, отправила на перерождение огромное количество лучших игроков. И глазастики, хоть и вырвались вперед, балансировали на грани. Спасти положение мог синий ключ, который сформировал бы полный комплект и вывел бы нас на Грааль. А там уже, как говорится, хоть трава не расти. Впрочем, конечно же, нет. Темному пришлось значительно урезать разведывательные команды, чтобы сохранить прежний темп, и теперь чуть ли не каждая вылазка сопровождалась серьезным риском. Но пока нам везло, а вскоре мы и вовсе получили неплохой козырь. Шакар, на некоторое время пропавшая в Реале, вернулась в игру с новостью о первом успешном заседании Суда Великих Домов. Позиция нынешнего императора была разгромлена в пух и прах. Адвокаты анимешки сумели предоставить неоспоримые доказательства фальсификации смены власти на Риккинитене, а поддержка старейших аристократических семей еще более упрочила положение нашей подруги. И если бы не право проигравшей стороны на апелляцию, Шакар уже сейчас щеголяла бы званием самой юной императрицы своего мира. Но даже так в ее окончательной победе не приходилось сомневаться, повторное рассмотрение было, скорее, попыткой соперников оправдаться, а не реальным пересмотром дела. Что это давало нам? Не так много, на первый взгляд, ведь фактически Шакар и так поддерживала вся элита Риккинитена, кроме совсем уж ярых сторонников прежней власти. Но теперь и последние оказались сломлены, присягнув в итоге на верность анимешке, а их личные войска, техника и ресурсы поступили в распоряжение объединенного командования. Это в какой-то степени и спасло нас от неминуемого поражения, так как Тланны, такое ощущение, получили второе дыхание. Отставание искоренителей сократилось на 1.5 минуты, ровным голосом без тени тревоги и беспокойства сообщила Анке, уже хорошо знакомая нам Риккини аналитик. Но есть и хорошие новости, девушка посмотрела поверх очков, такое ощущение, прямо мне в глаза. Альдна сместились на 4 минуты с 2/3 ниже и почти поравнялись с временем вечности в хвосте рейтинга. Интересно, зачем представительнице одной из самых развитых рас очки? Даже на моей родной планете коррекция зрения превратилась в условно-обыденную процедуру. Впрочем, девушки Риккини в большинстве своем эксцентричны, и старомодные аксессуары – это, скорее всего, дань уважения какому-то стилю. «Неплохо», – кивнул Алакан, явно осмысливая полученную от Анки информацию. «Благодаря старым кланам, которые поддержали нас, мы смогли удержать взятый темп, так что, если ничего не случится, разрыв в нашу пользу уже не должен сократиться. Кланс, Ранкит или Вителли?» – задумчиво произнесла Элен. Непосвященному могло показаться, что это какая-то бессмысленная тарабарщина. Однако речь шла о вполне конкретных мирах, где мог располагаться последний великий ключ, синий. Последняя часть поиска – это всегда немного лотерея. Но, если хорошенько подумать, можно свести шансы на ошибку и потерю нашего преимущества к минимуму. Вероятность нахождения последней части головоломки на каждой из этих планет одинакова, с видимым усилием покачал головой темный. У меня, вообще, складывалось впечатление, что он смертельно устал от этой гонки. Значит, у нас не остается другого выбора, кроме как штурмовать все три. Я сидел рядом в позе лотоса, не знаю, почему. Усталость в игре была фантомной, поэтому необходимость в каком-то специальном отдыхе отсутствовала. Но тут, наверное, больше сыграла скука, с моим уровнем я не мог полноценно участвовать в завершающей кампании, и о моем присутствии в одном из разведывательных отрядов не было и речи. Вот и приходилось торчать в лаборатории долгие часы, переваривая информацию от аналитиков и уже почти ничего не значащие подсказки от землян. Впрочем, с другой стороны, на один из потенциальных миров-хранителей ключа вывел разведчиков темного именно я. Правда, не буду скрывать, что во многом благодаря Пушистику. Этот вечный интриган, в прошлом игравший за альдрагов под прикрытием в качестве наемника, неплохо изъяснялся на их языке и вспомнил о планете Вителле, открытой экспедицией этих крокодилоподобных существ. Многие подсказки указывали на нее, но в целом релевантность была низкой. Зато как вспомнил Нари, что Вителле с языка Тха, это голубой или синий, так меня и осенило. Темный даже одобрительно кивнул, но буквально спустя несколько секунд надменная Элен поставила меня на место, указав, что название еще двух других планет-претендентов, поначалу их было шесть, переводится с родных наречий их обитателей точно так же. Но зато мы нашли некую систему и смогли отбросить лишнее. Ваша светлость, на главном экране высветилась веснушчатая мордашка Рипкини капитана, планы движутся к Ранкиту и Вителле, время вечности приближается к Клансу. Альдна, коротко уточнила Шакар. Замечены небольшие отряды на периферии, серьезного движения нет, доложила конопатая разведчица. Странно, покачала головой анимешка, но нам до них, в общем-то, никакого дела. Видимо, поняли, что проигрывают, и решили не позориться. Это все их имперские амбиции. Не похожи на ящерок, подумал я. Скорее уж они что-то задумали, но пока у меня нет никаких догадок. У аналитиков, кстати, тоже. А еще я не верю, что Шакар так легко списывает Альднааса с счетов. В пустом бахвальстве молодая императрица замечена не была. Впрочем, за обработку вероятности у нас отвечает столько разумных, что будущей правительнице своей расы можно позволить себе немного эмоций. Отправляем всех игроков в эти миры, приняла в этот момент решение анимешка. Резерв оставляем на Рипкине тене. Элен, звено под твоим командованием прикрывает орбиту. Поняла, ваша светлость, старая аристократка Мор-Ар беспрекословно подчинилась гораздо более молодой Шаки. Может быть, правда, есть что-то особенное в царственных замашках этих глазастиков. Быть битве, подумал я и даже заерзал от волнения. Пока все складывается в нашу пользу, но как в том же футболе мяч круглый, так и в джи многое порой зависит от случайностей. Вселенная подошла к кульминационной развязке, последствия которой определят ход развития разумной жизни на ближайшую тысячу лет. И если мы победим, моя родная планета совершит гигантский скачок, еще недавно совершенно немыслимый. Справятся ли люди? Смогут ли достойно распорядиться наследием высшей цивилизации? И какую роль в этом сыграют пробудившиеся? Впрочем, оставим эти размышления на потом. В нашей культуре издавна считается моветоном делить шкуру неубитого медведя. Хоть игрокам Рипкини и не удалось значительно опередить соперников в тех ареалах, где мог находиться последний ключ, но первое место мы удержали. А дальше закипела схватка с применением такого оружия и таких умений, что не попадались мне ни разу даже в виде упоминаний. Вот какой мощью нужно обладать, чтобы остановить вращение планеты, а потом и вовсе повернуть его вспять. А у тланнов это получилось, что дало им неплохое преимущество, пока противоборствующие стороны приходили в себя. И хорошо еще, что все происходит в игровом пространстве, иначе я даже представить не могу, к чему бы все это привело в реальности. Пока элитные отряды каждой стороны пробирались к заветному ключу, по крупицам собирая сведения о его местонахождении, Массовка гробила себя всеми имеющимися запасами смертоносного оружия и энергоемкими заклинаниями. Особенно в этом преуспело время Вечности, словно пытавшееся таким образом реабилитироваться и вернуть в себе звание самого грозного и влиятельного клана. Смертоносный зеленый демон, призванный именно орбите кланса, уничтожал по тяжелому крейсеру тланов в минуту, пока искоренители не задавили его числом одновременно со всех сторон, потеряв примерно треть флота. Не отставали и риккини, устроившие на Ранките самый настоящий геошторм, разметавший по разным локациям передовые отряды времени Вечности. Силы соперников были примерно равны, и счет, по данным аналитического отдела Шакар, шел даже не на минуты, а на десятки секунд. «Есть!» — оглушительно заорал Темный, чем несказанно меня удивил. «Им это удалось. Сперва я не понял, кого он имеет в виду, но затем сообразил, он говорит о своем личном отряде, потерявшем в этом рейде 90% состава. Опасная ситуация. За те 3 часа, что они будут на перерождении, в гонке за Граалем может случиться все что угодно. Но не будем сразу думать о плохом. Союзом Риккинитина, Сол-3, Альте и Кало собран полный комплект великих ключей. Ура! Завопил Нари, когда я перекинул ему системное сообщение и пнул в бок смущенно улыбающегося Хибу. Шакар и ее младшая сестра как-то слишком уж по-девчачьи обнялись, чем сперва заслужили неодобрительный взгляд со стороны Элен Морар, но уже спустя миг ее саму сгреб в охапку Темный. А я, что я, радовался вместе со всеми, даже что-то кричал, в шутку дрался на кулаках с Пушистиком, а потом как-то очень быстро мы все вновь вернулись на серьезную волну. «Дело за малым», — устало произнес Алакан. «Открыть портал, добраться до Грааля, вернуться с ним домой и как-то удержать его в течение 24 часов. Все верно, добыть главный артефакт Джимало. Целые стандартные сутки он и нашедшая его раса будут уязвимы перед атаками конкурентов, которые получат право в течение этого времени переиграть исход соревнования. И мы должны будем очень сильно постараться, чтобы победа осталась за нами». Словно в каком-то тумане я проследовал к открытому темным порталу, через который вся наша компания, кроме Элен, командовавшей орбитальной защитой, прошла в подпространстве на планету, похожую на столь знакомую мне Сонару, бескрайние снега, ослепительно синее небо и сухой морозный воздух. Поначалу я даже растерялся, но тут же опомнился. Грааль всегда хранился в случайно сгенерированном ничейном мире, местонахождение которого как раз и определялось всеми ключами. Таким образом исключалась возможность непреднамеренного нахождения артефакта. Без лишних слов Темный призвал просторные аэросани, также напомнившие сонарские, и мы тут же помчались в сторону пламенеющих приближающимся закатом гор. Следом за нами увязалась целая колонна подобных машин, а также юрких снегоходов. Алакан явно перестраховывался. Тланы идут за нами ноздря в ноздрю, сосредоточенно заметила Шакар. Они тоже собрали все ключи и скоро будут здесь. Успеем, несколько напряженно, как мне показалось, отрезал Темный. Вскоре равнина закончилась, и еще какое-то время мы плутали по узким горным расщелинам. А потом как-то неожиданно наш пилот объявил: «Приехали». Выгрузившись из саней, мы прошли в поначалу неприметную ледяную пещеру. И вот там, в круглом зале, образованном сталактитами, стоило нам оказаться внутри, появился темный матовый постамент, больше похожий на какой-то цилиндрический прибор с темными неработающими индикаторами. «Активируй ключи», — мягко приказал темный анимешке. Шакар уверенно подошла к неизвестному устройству и по очереди вложила в едва заметные ложбинки каждый из 4 ключей, 3 великих и 1 расовый. Выглядели они, кстати, как аккуратные светящиеся пирамидки. Что-то щелкнуло, аппарат загудел и выдвинул из своей утробы самую дорогую вещь во вселенной. «Это и есть Грааль?» – недоверчиво спросила Шакар. «Понимаю ее смущение, ничего особенного, просто сверкающий гранями голубоватый кристалл на постаменте. А с другой стороны, чего мы еще ожидали? Он самый», – подтвердил Темный. «Бери его, и возвращаемся домой». Императрица Риккинитина помедлила всего секунду, а затем уверенно протянула изящную руку. Ослепительный свет, тишина, лишь на грани слышимости нарушаемая словно бы какими-то колокольчиками или стекляшками, рассыпанными по твердому полу. И вот нас как будто бы кто-то вытянул из белого марева, вокруг сосредоточенно снуют воины Риккини, пробегают вооруженные дроиды, а в уши неумолимо врезается сигнал тревоги. Глава 35. Ответный ход. Ваша светлость. Гвардеец тысячного уровня вырос словно бы из-под земли, но на самом деле у меня пока просто нарушено восприятие после перехода. И обращается он, разумеется, не ко мне, а к Шакар. Одна здесь. Что? Одновременно воскликнули Анимешка и Темный. Как это могло произойти? Растерянно нахмурилась Рейко. Рассказывай, придя в себя, тут же потребовала старшая Шакар. Гвардеец докладывал сухо и скрупулезно, добавляя детали там, где это было нужно, и опуская излишние подробности. И чем дальше, тем больше округлялись глаза у юной императрицы и его далекого предка. Да что там говорить, я и сам был поражен не меньше, чем они. Оказалось, что Альдна не просто так исчезли с горизонта событий. Выяснилось, что все это время они выжидали, кому достанется артефакт, и расчетливо готовились к решающему удару. Ведь правильно же заметил Темный, мало найти Грааль, нужно еще суметь его удержать. Вот Альдна и сочли, что лучше поберечь силы, не тратя их на поиски, а всю грязную работу предоставить своим соперникам. И в ту самую минуту, когда стало ясно, что глазастики опережают всех, хитроумные ящерки перебросили все свои силы к игровому ареалу Риккини. А когда Шакар прикоснулась к Граалю, вся мощь альднаанского игрового флота обрушилась на орбитальную линию обороны и, воспользовавшись тем, что самые лучшие игроки и корабли были еще на дальних рубежах, смела ее в считанные секунды. Конечно же, все Риккини, участвовавшие в финальных поисках, в срочном порядке стали возвращаться в родной ареал, но было уже поздно. Ящерки заполонили виртуальный Риккинитен, а ряды сородичей анимешки значительно поредели после штурма трех предполагаемых планет-хранителей синего ключа. На всю эту филигранную операцию Альдна потратили несколько минут, если не считать этап подготовки. И сейчас главная крепость глазастиков, куда нас и перенес активированный Грааль, находится в ожидании подхода вражеских сил, сохранившихся почти в полном составе. По злой иронии судьбы, в целом Альдна и Риккини сохраняли примерный силовой паритет, но подавляющее большинство глазастиков сейчас находились на перерождении и попросту не могли ничего сделать. Проклятые ящерицы! Одновременно с улыбкой и злостью в голосе протянул Алакан. Ты прав, Темный, лучше и не скажешь, с печальной усмешкой подумал я. И в тот же самый момент вновь почувствовал знакомое ощущение ватной тишины, словно бы меня затянуло в портал. В сущности, так и было, с одной лишь поправкой. Привет, Саша, Анатри, впервые за долгое время использовавшая способность призыв супруга правда, в какой-то новой вариации, перенесший только мой образ, смотрела мне прямо в глаза, а я тщетно пытался прочитать на ее лице хоть какие-то эмоции. Или она их умело скрывает. Все-таки мы в игре, а не в реальности. Привет, кивнул я, осматриваясь. Светлая комната, похожая на переговорную, что характерно для флагманских кораблей. Белый матовый столик и ни одного стула, углы стен скруглены и сглажены. И только мы вдвоем, никого вокруг. Всего один вопрос, чуть помедлив, Анатори собралась с силами и прервала начавшую затягиваться паузу. Почему? Почему ты помогаешь моим соперникам? Не врагам, а именно соперникам, мысленно подчеркнул я про себя. И вот теперь, кстати, несмотря на внешнее непроницаемое спокойствие, ящерка выдала свои эмоции голосом. Обида, непонимание, разочарование, интерес, нарастающий гнев, целый букет противоречивых чувств. Я не мог оставаться в стороне, ты ведь знаешь, говорю подчеркнуто мягко, но в то же время готовлюсь встретить бурю негодования в ответ. Легкое подрагивание хвоста выдает кипение в голове моей супруги. Я лидер расы, первый игрок Земли. И как бы ко мне ни относились на родине, я все равно желаю своей планете только добра. Красивые слова, Саша, выдохнула Анатри, и напряжение как будто бы спало. Поспорить трудно. Но разве я не просила тебя не вмешиваться? Я так хотела, чтобы это тебя не касалось. Не касалось меня, нас. Ящерка замолчала, явно борясь с каким-то внутренним противоречием. А ты молодец, решил я заполнить неловкую паузу. Впрочем, говорил я при этом абсолютно искренне. Уверен, именно тебе пришла в голову эта идея со штурмом Риккинитина. Отец наверняка тобою гордится. Отец в подземельях нашего родового замка, резко прервала меня Анатри. Где-то между уровнями 80 и 112. Вот это да. Оказывается, пока все были поглощены поисками Грааля, на Альдна что-то произошло. И явно не очень хорошее. Расскажешь. попросил я. Именно попросил, не потребовал. Я же взбалмошная девица, пожала плечами ящерка, впервые за все это время выдав некое подобие улыбки. Не вышло тогда, и я решила взять реванш. Так, наверное, напишут в учебниках истории, когда мы уйдем за грань. А как же они и Ени? Уточнил я. Что с ними? Согласились принять мое лидерство, уверенно заявила Анатори без тени сомнения. Я порой бываю очень убедительна. И что теперь? Улыбнулся я. Через 24 часа, даже меньше, тут же ответила ящерка, мой народ перейдет за грань. Победа Альдна уже предрешена. Уверена, ты даже не будешь спорить. И перед уходом я все же хочу узнать, почему ты меня предал. В последнем вопросе Анатори явно слышалась боль. Теперь она, похоже, полностью перестала контролировать эмоции. Ей больше 5000 лет, думал я, у нее тысячный уровень в самой великой игре. Она дочь императора одной из сильнейших рас во вселенной. Неужели ей действительно важно мое отношение? Хочешь честно? Твердо спросил я. В звенящей тишине мы смотрели друг другу в глаза. Я играю против тебя, потому что хочу, чтобы ты осталась. Пусть победит сильнейший, ответила ящерка, и голос ее напоследок дрогнул. Вновь провалившись в обволакивающее ничто, я спустя миг обнаружил себя сидящим на полу в крепости Риккини. Здание, на вид выдерживающее прямое попадание термоядерной боеголовки, невыносимо трясло, вот почему я упал, вывалившись из портала. Похоже, что ящерицы теснят глазастиков, и скоро все будет кончено. Даже часа не пройдет, игра а-ля кажется у Альдна, целая цивилизация исчезнет из нашего пласта реальности. Но из них всех меня интересовала исключительно Анатори. Александр, ну ты и даешь, уснуть в такое время. Пушистик со смесью испуга и радости смотрел на меня, а Хиба сильной рукой помог подняться с пола. Оказывается, я и не думал вставать. Впрочем, неважно, ящерицы осаждают крепость, но мы держимся, так что не все потеряно. Атарки пришли на помощь, добавил зеленый великан. Колоты и альтейцы приняли на себя удар, но были сметены за пару минут. Еще бы, тут же подумал я, с уровнями их игроков лезть против Альдна, все равно, что бежать на перерез танку с лопатой. Родственникам удалось решить вековые недоразумения. Натянуто пошутил я, имея в виду Риккини и, как недавно выяснилось, искусственно выведенных ими атарки. Ответить мне не смогли, вновь тряхнуло так, что на пол попадали уже все втроем. А потом внезапно все успокоилось. Видимо, ящерки закончили что-то вроде артподготовки и теперь, скорее всего, пойдут на штурм. Надо найти Шакар с темным, обговорить возможный план. Вот только что я мог им предложить. Призыв орды леммингов. Альдна сметут их практически сразу же, и Риккини получит в лучшем случае 5-минутную передышку. А сколько нужно? До победы осталось продержаться 23-35-17. Вот умеет беспристрастная система испортить настроение. Атарки вклинились в атакующие ряды Альдна, сообщил темный, когда наша троица обнаружила его в командном пункте на вершине высокой башни в центре главной твердыни Риккини. Шакар поблизости не было. Это поможет нам выиграть полчаса, может быть, час, как раз начнут возрождаться первые из погибших во время охоты за Граалем. Но, увы, их мало и у всех срезаны уровни, так что мы все равно проигрываем Альдна. И пока что мы держимся только благодаря крепости. Кстати, надеюсь, ты больше не собираешься падать в обморок. Последний вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я даже не сразу нашел, что ответить. Можно было бы просто сказать нет, но темный имел право знать, почему я в самый ответственный момент выбыл из строя. Смысла врать никакого, мы союзники, так что колебался я недолго, объяснил все как есть. Да, мне уже доложили, что на Альдна переворот, сосредоточенно кивнул Алакан. Правда, без особых подробностей. Черт, эта младшая принцесса оказалась умнее старика императора и всех его советников. Достойный противник. Тут темный улыбнулся, вот только как же не вовремя. В этот момент Нари присвистнул, а Хиба судорожно сглотнул слюну, да так, что слышали, наверное, и за пределами крепости. Нетрудно было догадаться, что же именно их так шокировало. Внешние камеры передавали изображение водоворота тел, образовавшегося в точке столкновения Риккини, союзников Атарки и окружающих их сил Альдна. Ящерицы выждали свой момент, смели все заготовленные линии обороны еще до того, Как защита была активирована, воспользовались своим численным и качественным превосходством, и теперь, я видел это своими глазами, их было не остановить. Игровой ареал Риккинитина фактически опустел, все силы скопились у главной крепости, занимавшей площадь небольшого города, и именно здесь проходило самое ожесточенное сражение за последние 5000 лет. И впервые за это время вселенский гегемон Время Вечности не смог никому помешать. Мир изменился, а в моих силах эти изменения скорректировать. Надо только решиться. Звезда Смерти должна уничтожить большую часть атакующих, и Риккини получит трехчасовую передышку. Вот только ее будет недостаточно. Силы слишком неравны, и те, кто выживет после удара моего творения, просто перегруппируются в ожидании возрождения погибших. И спустя те же 3 часа схватка продолжится с новой силой. А использовать Звезду Смерти я могу только один единственный раз. Значит, остается вариант с планом, который пришел мне в голову только сейчас и который не понравится никому, кроме меня. Но, во-первых, мне не привыкать. А во-вторых, иного выхода из ситуации я не вижу. И сколько ни прокручивай в голове варианты, лучше не найдешь. Что ж, придется потерпеть 23 часа с небольшим. Призвать творение Звезда Смерти. Огромная сфера мгновенно возникла на орбите Риккинитина, бросив густую черную тень на крепости и ее окрестности. На какое-то время даже смолк шум битвы, но уже вскоре вернулся с еще большей силой. Темный одобрительно смотрит на меня, рядом неслышно оказывается улыбающаяся императрица Де Иарнашакар. Она завершила раздачу приказов и теперь готова наблюдать за неотвратимым ударом по вражеским силам. Нари и Хиба одновременно сжимают кулаки. «Вы точно желаете выйти из союза с Риккинитином?» Одобрение на лице темного сменяется недоумением, затем внезапным осознанием и резкой вспышкой гнева. Шакар округляет глаза и поворачивается в сторону предка. «Атаковать! Гореть в фотонном пламени – то еще удовольствие!» Ощущение, словно с тебя живьем сдирают кожу и поливают обнажившиеся раны кислотой. Странно, ведь все происходит за доли секунды, и как я мог успеть все прочувствовать и даже, по-моему, вскрикнуть. Использование творения израсходовано. Откат. 525-959-999-59-59. Вы разрушили крепость Риккинитина, все защитники Грааля уничтожены. Грааль переходит к Сол-3. Обладание Граалем позволяет вам как лидеру расы на однократное досрочное возрождение. Возродиться. Вы переноситесь на Сол-3. Вам необходимо удержать Грааль в течение 23-19-59. Необходимо создать главную крепость Сол-3. Выберите локацию и тип строения, доступно. 1. Завершить создание. Никакого разнообразия, самая простая крепость из возможных и единственно доступная для нашей планеты, благо место для нее я могу выбрать абсолютно любое. У нас нет единой столицы, соответственно, нет и никаких привязок, чтобы, как на том же Риккинитине, враги сразу смогли прийти, куда надо. Тут я не выдержал и расхохотался, выпуская на волю скопившееся напряжение. Грааль у меня, и никто не знает, где именно меня искать. Я специально ткнул в карту, указывая место для крепости, даже не глядя. Не стоит давать тем же аналитикам ни малейшего шанса сузить зону поиска, опираясь на известную мне самому и просто так или иначе относящуюся к моей скромной персоне информацию. А тем временем панель сообщений буквально плавилась. Темный, императрица Риккинитина, первые игроки от Аркиса, Альтея и Кало спешили выразить мне свое возмущение, упражняясь в витиеватых угрозах и оскорблениях. Простите, мне искренне жаль, но дело сделано, и я ни о чем не жалею. Знаю, вам не терпится меня найти, отобрать Грааль, но перед этим жестоко помучить, чтобы я понял всю глубину своей ошибки и познал гнев одной из мощнейших рас во Вселенной. Но этого не будет. Сейчас вы пляшете под мою дудку, а не наоборот. Разумеется, Земля не уйдет за грань, у нас нет не то чтобы нужного количества игроков тысячного уровня, у нас их нет в принципе. Но если мы сможем удержать артефакт, а я верю, что так и будет, уйти не получится ни у кого. Будь моим противником только одна раса инопланетян и тем же Риккини или Времени Вечности как единому клану не составило бы труда перевернуть всю планету и найти Грааль с укравшим его воришкой. Но основных охотников аж 4, и нежелание уступать, сражение друг с другом, особенно если им в этом немного помочь, уверен, пусть никто и не признается, но для многих моя победа, не самый худший вариант, все это сыграет в пользу задуманной мной авантюры, и потому прочесать всю землю они не смогут, а угадать. Что ж, в таком случае шансы на победу точно на моей стороне. Впрочем, как я и хотел, надо бы их немного увеличить. Вы создали квест «Помешай пришельцам». Сообщи ложную информацию о местонахождении замка расы сразу всем группам пришельцев. Если по вашей наводке будут отправлены силы, вы получите награду. Один воин врага, 100 кредитов и 1 очко уважения от лидера расы. Можно было бы действовать через правительство, но, если честно, я больше доверяю коллективному бессознательному. Да и так, я думаю, уже сейчас и Риккини, и Альдная, и Время Вечности, и даже кланы получают сообщения с самой проверенной информацией, не зная, куда отправлять свои силы, и готовясь в каждой из этих тысяч точек столкнуться со сопротивлением своих конкурентов. А люди, думаю, сегодня многие из них смогут неплохо подзаработать. Эпилог. Как порой мало нужно для того, чтобы отношение к тебе поменялось на диаметрально противоположное. Когда я в составе инопланетчиков решил проблему Джикомы, врагом Земли меня перестали считать, но относились по-прежнему настороженно. Как только я от лица всех людей заключил союз с Риккини, мнения на мой счет разделились. Но стоило мне кинуть одну из сильнейших рас и дать толпе доступ ко всем моим сбережениям, как я неожиданно стал всеобщим любимцем и чуть ли не лидером сопротивления. Миллиарды игроков приняли предложенный мною квест, с изрядным энтузиазмом объявив интервентам полномасштабную партизанскую войну. Альдная, Риккини, искоренители Тланы и клан Время Вечности со всей своей мощью, опытом и тысячными уровнями оказались бессильны против козявок Земли. Мы не жалкие букашки. Старая песенка из далекого детства придавала мне сил, помогала терпеть бесконечные угрозы, заполонившие диалоговый список. А для всех остальных землян это неожиданно стало слоганом, девизом и даже боевым кличем. Охотники за Граалем мешали друг другу, люди навязывали им свои услуги в качестве наемников и моментально предавали, стравливая Риккини с Тланнами, Тланнов с Альдная, а Время Вечности со всеми подряд. Земляне, жертвуя собой, выводили на отряды пришельцев настоящие паровозы из легендарных и даже мифических монстров, вселенская пресса надрывалась, в бесконечном эфире передавая сводки с полей сражений, а игровое сообщество, не относящееся ни к одной из противоборствующих сторон, внезапно стало болеть за нас. Ящерка тщетно стремилась использовать призыв супруга, система периодически сообщала о новых и новых попытках, заблокированных Граалем. Все логично. Если бы лидера расы можно было бы выдернуть простым навыком, ни одна даже самая мощная защита не имела бы смысла. Баланс, это звучит сильно. Поначалу, несмотря на попытку задать себе боевой настрой, я боялся, что моя затея провалится. Но чертовы соотечественники смогли меня поразить. И за 15 минут до истечения суток, когда, казалось, все уже смирились с происходящим, я пошел ва-банк и сам использовал призыв ящерки. Вот только уже не образа, как это сделала она, а ее самой, во плоти, в броне, с бластерами и такой родной улыбкой. Не поспешил. Просто спросила она, кивая в сторону открытого сейчас, наверное, у каждого жителя вселенной таймера. Нет, покачал я головой. Не боишься, что я отниму у тебя Грааль силой? Еще один логичный вопрос со стороны Анатри, и вновь я отвечаю не так, как она ожидала. Совсем не так. Я тебе доверяю. А как еще я был должен ответить? Вот не верю, что она после всего нами совместно пережитого, после Каласкина Герамы и, не будем об этом забывать, супружества, просто возьмет и убьет меня. Пусть и в игре. Пусть и за самое ценное, что есть во вселенной. И она действительно не торопится. Почему-то в памяти всплыли первые секунды в игре и предательство Светки. Может быть, не так сильно я и изменился, как раньше думал. Отрадно. Кивнула ящерка, подобрав, на мой взгляд, не самое удачное слово. Но и сама ситуация, прямо скажем, отнюдь нестандартная. Я на самом деле не хочу получать Грааль таким способом, у меня все же есть гордость. Но я должна его забрать, понимаешь, и лучше, чтобы ты мне его сам отдал. Нет, на этот раз все действительно по-другому. Или я просто нашел того, кому можно доверять. Подумай хорошенько, ответил я Анатри. Мне не нужен Грааль, он не даст моей планете ничего, только лишь обесценит само событие с его поисками и борьбу за его обладание. Артефакт исчезнет, никто не уйдет за грань, и игра продолжится. Как продолжалось до этого 5000 лет после ухода древних людей. Разумеется, не все будет как прежде. Придется решать проблему с моим предательством по отношению к Риккине, думать, как Земле быть дальше, с кем ей быть дальше. Но все это решаемо, а твой уход, как раз таки он и решит все проблемы, неожиданно перебила меня супруга, внимательно до этого выслушав. Пойми, я живу во вселенной и играю в джи столько, сколько не снилось даже вашим глубоким старикам. И ты по сравнению со мной, прости, неразумный ребенок, ты даже представить не можешь, насколько все сложно на самом деле. С ребенком, конечно, немного обидно, и все же она права. По сравнению с Альдна и другими расами все мы, земляне, дети. Но послушаем, что еще она хочет сказать. Ты помнишь, что произошло, когда отец начал перестраивать вселенную под свои прихоти и стравил друг с другом половину содружества, продолжила тем временем ящерка. Знаешь, что еще раньше он принес в жертву своего старшего сына, а задолго до этого он утопил в крови несколько малых цивилизаций, что не захотели поддержать его в борьбе за расширение влияния. Вспомни, как он играл кланами и союзами, он даже кланов умудрился обрести вокруг пальца. А геноцид древних, ты помнишь об этом, Саша? Разумеется, я все помнил. Причем кое-что из этого слишком хорошо. Это не прекратится, мы, Альдна, переросли эту вселенную, мы начали все вокруг считать своими игрушками, а ведь именно для исключения этого и была предусмотрена возможность исхода. Анатори смотрела на меня, и в глазах ее отражалась боль. Боль и желание все исправить. Пусть даже любой ценой. Ты знаешь, почему я пошла против собственного отца и теперь держу его в подвале. Я не знаю, к чему он хотел привести наш народ. Он сам не может сформулировать, что ему нужно, он просто идет на поводу у минутных желаний. И это страшно. Еще недавно он убивал несчастных древних, чтобы ускорить уход за грань, а недавно выяснилось, что наше отделение от времени вечности – фикция. Они играли за нас, Саша, вновь для того, чтобы не отдавать Грааль никому. Эта вселенная нуждается в перезагрузке. Вам необходимо удержать Грааль в течение 00:06:13. Время неумолимо сокращалось. Пока что ящерка пытается воздействовать на меня уговорами, но вскоре, чувствую, у нее не останется выбора. Я вижу, что она этого не хочет, но обязательно сделает. И я прекрасно осознавал риск, когда призывал ее. Просто мне очень нужен был этот разговор, я думал, что смогу отговорить ее, показав свою открытость и уязвимость. Но я ошибался. Анатори твердо решила уйти и увести за собой родную планету. Там, за гранью, никто не знает, что происходит, взгляд ее словно бы затуманился. Никто ведь оттуда не возвращался. Но я уверена, что высшие расы, равные друг другу по силе, решают совсем другие вопросы. Никто не третирует слабых, потому что нет слабых. Никто не поклоняется сильным, потому что, опять же, сильные все. Там все по-другому. И мы там будем другими. Мы, Альдна, я, сестры, отец, а вы? Ящерка буквально на миг осеклась, но тут же продолжила. Да ей же тяжело об этом говорить. Вы, те, кто останется здесь, получите шанс на оздоровление. Риккине не встанут на наше место, другие расы смогут продолжить свое развитие. В Содружестве наконец-то начнут происходить перемены. Мы здесь лишние, Саша, нам скучно в этой песочнице, и потому отец, а также ему подобные, пытаются играть в богов без героев. Это нужно остановить. Теперь она стояла и молча смотрела на меня, выжидая. 00:02:03. Возможно, она права. Да что там говорить, права, вне всяких сомнений. В конце концов, какая разница нам, молодым расам, кто из старших уйдет? Альдна, Риккине, Тланны, все едино. Но вот старик Анабаал, похоже, действительно заигрался. И если у него представится такая возможность, а вернее, когда она у него представится, кто знает, насколько глубоко он зайдет, примеряя на себя маску бога. И права ящерка. Та вселенная, которая существует в нынешнем виде, нуждается в изменениях. 5000 лет возможность перехода за грань блокировалась временем вечности, а ведь, как сказала моя супруга, это был механизм обновления. Сильнейшие уходили, давая возможность слабым достичь их уровня, и разумная жизнь развивалась. Но стоило отнять у сильнейших право перехода на иную ступень, как их нерастраченная энергия и жажда познания превратила игру в арену для хитроумных интриг, дележа сфер влияния и подлости вселенского масштаба. Будто бы взрослые засиделись в начальной школе, отравляя себя и других нереализованным потенциалом. 00:00:57. Теперь я, кажется, понимаю, что задумала Анатри. Но вот же черт, как же больно на это решиться. Вы уверены, что хотите передать Грааль игроку Анатри? Преимущество будет потеряно, артефакт перейдет в собственность Альдна. Принять. Сол 3 лишается Грааля. Альдна получает Грааль. Отсчет времени продолжается. 00:00:33. Спасибо, в голосе ящерки звучит облегчение и благодарность. А еще теплота. А ведь она, хоть я и думал об обратном, так и не подняла на меня руку. Доверяла. Так же, как и я ей. Или это что-то большее? Мгновение, и я почувствовал на своих губах ее губы. Фактически забытое ощущение, которое заставило провалиться в мир, где нет Граали, Риккини, планов и сотен тысяч сообщений с описанием способов меня наказать. Там были только мы и никого вокруг. И так продолжалось, по моим ощущениям, бесконечно. «Мне пора», — с сожалением сказала ящерка, мягко отстранившись. «Прощай, Александр». «Прощай», — ответил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Никто не знает, что там, за гранью», — сказала ящерка, сделав неуверенный шаг назад и остановившись. «Вполне возможно, что мы еще встретимся, когда твой мир завоюет новый Грааль. Даже не так. Мы обязательно встретимся». «Всего 1000 лет», — улыбнувшись, понимающе кивнул я. «Всего 1000», — подтвердила ящерка. «Значит, до встречи». До встречи одними глазами ответила Анатри и исчезла в белом мареве портала, оставив после себя только легкое облачко. Всего несколько секунд она еще будет здесь, в этой части реальности. А затем и ящерка, и все представители ее расы уйдут в новое измерение, как когда-то это сделали древние земляне. А до них, десятки или, может быть, сотни иных рас. Никто ведь точно так и не выяснил, кто и когда впервые зашел в Джи. Я подошел к окну и выглянул в каменный двор крепости. Отношения с темным Ишакар испорчены, земля не получит технологии Риккинитина, Светка будет в ярости, наверняка среди нагромождения пластов сообщений есть пара десятков и от нее. Но именно сейчас я могу не обращать на все это никакого внимания. Лучше продумать примерный план действий на ближайшую 1000 лет. Однако всего одно сообщение от Анатри заставило меня внести в расписание значительные коррективы. Альдна ушли за грань. Главное событие последних 5000 лет заставило поволноваться все игровое сообщество. И даже те, кто по каким-то причинам покинул Джи, вновь проявил интерес к ее событиям. Напомним, впервые за длительное время одной из цивилизаций Содружества удалось заполучить Грааль и уйти за грань 1000 уровня. Речь идет об Альдна, которые захватили артефакт в самый последний момент и буквально сегодня исчезли из нашего слоя реальности. Целая планета опустела, как в игре, так и в действительности, по этому поводу на 150:00 нейтрального времени назначено экстренное заседание Совета Содружества. Наш корреспондент аккредитован по первому разряду, так что уже сегодня ждите прямой трансляции прямо из главного зала. А пока вернемся к громкому происшествию, которое в буквальном смысле всколыхнуло Вселенную. До последнего момента все были уверены, что победа достанется Риккини, но во время осады главного укрепления их предал один из союзников, как сообщают наши источники, близкие к императрице Деарне, им стал лидер расы людей и первый игрок Сол 3 Александр Носков. Если это действительно так, официально информация пока не подтверждена, становится ясно, почему Альдна выжидали, пока артефакт получат соперники, а затем атаковали их с целью перехватить Грааль. Все было продумано заранее, и вышеупомянутый Александр, очевидно, был в сговоре с Анатри, мятежной младшей принцессой Альдна, свергнувшей собственного отца и узурпировавшей власть. Также хотим напомнить нашим читателям, что Александр и Анатри были супругами, и этот факт своим императорским решением недавно закрепил Анабаал. Отсюда возникает закономерный вопрос. Неужели императрица Риккинитина не учитывала последствий, когда заключала союзный пакт с лидером Сол 3? Пока у нашего издания нет четкого понимания ситуации, официальные лица молчат и никак не комментируют происходящее. Но одно можно сказать со 100% уверенностью. В ближайшее время политическая карта Содружества будет пересмотрена. Одна обладали решающим голосом в Совете, скорее всего, их место займут Риккини. И этот факт вызывает вполне обоснованное опасение у ряда экспертов, не секрет, что императрица Деиарна очень молода, что не может не сказаться на ее подходе к решению глобальных вопросов. Но это уже тема, которая требует отдельного рассмотрения, а потому вернемся к ситуации в Джи. Следующее появление Грааля логично ожидается через 1000 лет, и на ближайшее время внутриигровой баланс будет подвержен возможным сбоям. Но еще большую озабоченность крупные игроки выражают потенциальному усилению времени вечности. С уходом Альдна за грань сдерживающих факторов для этого клана стало меньше. Не попытается ли недавний гегемон, пусть и лишившийся своих главных боевиков, вернуть себе былое влияние? Об этом мы расскажем вам в ближайшем выпуске. Обозреватель Джи. Официальная коронация юной императрицы Риккинитина прошла с размахом. Несмотря на поражение в битве за Грааль, Риккини укрепили свои позиции, и во многом благодаря заключению Вечного мира Сатарки. Отныне две родственные расы рассматриваются как полноправные члены единого сообщества Риккинотен, по названию легендарной цивилизации, чьими потомками считают себя подданные новые императрицы. Как и предполагали эксперты, суд великих домов утвердил право Деиарны из рода Шакар на императорский престол как в первом основном, так и во втором, апелляционном рассмотрении. И 32 рина текущего года по локальному календарю императрица официально вступила в свои права. На церемонии коронации, которая прошла на Дворцовой площади, присутствовали в качестве почетных гостей представители всех великих домов разумной вселенной. Также особого приглашения удостоились члены Совета Содружества. Согласно традиции, ее императорская светлость приняла из рук своего отца, отрекшегося от престола в пользу дочери, признаки власти, стрелу и сферу, символизирующие стремление ввысь и память о доме. Видеоподборка лучших моментов коронации, а также наш эксклюзивный фоторепортаж приложены к материалу. Вселенский аристократ. Сенсация. Сол 3. Наследники Альдна. Второй день подряд в обозримой вселенной не утихает скандал. Анатри, бывшая младшая принцесса Альдна, ставшая во главе своей расы при поддержке старших сестер Анаэни и Анаэни, перед уходом за грань назначила наследником цивилизации первого игрока Сол 3 Александра Носкова. Информация подтвердилась в первые же минуты после того, как о ней стало известно. Ареал Сол 3 в Джи получил максимальную орбитальную защиту. Крупные земные кланы осваивают вооружение Альдна, самое простое, технологии высшего порядка им пока еще недоступны. Эксперты также предрекают бурный рост экономики Сол 3 в реальности, сами люди тем временем пребывают в эйфории. Однако не получим ли мы в итоге новых Альдна в худшем понимании? Или Земля, так называют свою планету сами жители Сол 3, преодолеет кризис новичка и станет достойным членом межгалактической семьи? Пока прошло слишком мало времени, чтобы можно было делать обоснованные и взвешенные выводы. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Вестник Содружества. Космос. Земля. Будут ли на Альдна отцвести яблони? Невероятная история любви, дружбы и предательства закончилась хитроумной комбинацией, благодаря которой наш соотечественник Александр Носков обвел вокруг пальца сильнейшие расы Вселенной и добился для родной планеты невиданного подарка в виде технологии Альдна. Напомним, с самого начала поведение первого игрока Земли было воспринято неоднозначно, многие высказались против его единоличного решения вступить в игровой союз с Риккинитином для поисков Грааля. Но впоследствии Александр сумел удивить всех, атаковав главную крепость Риккини, заполучив артефакты, превратив Землю в один глобальный партизанский край. И даже на этом его гениальный план не предусматривал завершения. Конечным итогом стала передача Грааля новоявленной правительнице Альдна, Анатри, дочери низвергнутого императора Анабаала. Как известно, использовать артефакт для перехода за грань могут только цивилизации, которые достигли максимума своего развития в Джи. Поэтому нам, землянам, Грааль был особо-то и не нужен. Задумка Александра, как выяснилось, заключалась в другом. Получение преференций для родной планеты благодаря передаче артефакта принцессе Альдна. Мы не знаем, каковы были их изначальные договоренности, но то, что Земля в итоге стала наследницей высокоразвитой цивилизации, полностью переменило отношение даже тех, кто был настроен крайне негативно в отношении первого игрока нашей планеты. Примечательно, кстати, что Александр является супругом правительницы расы, ушедшей за грань, и чисто теоретически может претендовать на опустевший престол Альдна. И кто знает, быть может, человечество в скором времени покинет свою колыбель и отправится осваивать иные миры, как это делают наши союзники по содружеству. И тогда известную песню определенно нужно будет переделать. На Альдна будут яблони цвести, наши, земные яблони. КП онлайн. Эпилог номер 2. Может быть, вы хотите чаю, Александр? Зеленый великан учтиво наклонился и терпеливо ждал, пока его бывший хозяин, а ныне друг, примет решение. Но тот не выдержал и весело рассмеялся. «Хиба, перестань!» Не в силах скрыть с лица улыбку, произнес он. «Светлана нам с тобой уже не верит. Как скажешь». Гигантский тланец довольно грациозно приземлился на стул и откинулся назад. Седалище предательски заскрипело. «Какие новости?» – спросил Александр, обращаясь к сидящей напротив него девушке. Он, разумеется, следил за ходом событий, но у пробудившейся всегда было нечто особенное, так сказать, эксклюзивное. Ан приняла решение снарядить международную экспедицию за пределы Солнечной системы на собственном звездолете, чуть помедлив для пущего эффекта, ответила Светлана. Официально об этом объявит завтра. Молодцы, одобрительно кивнул толстый пушистый инопланетянин, похожий отдаленно на чеширского кота. Пора уже выходить за пределы родительского дома, так у вас говорят. Не совсем, улыбнулся Александр, но смысл похожий. Твоя подружка до сих пор тебя ненавидит, как-то легкомысленно хихикнула представительница АН. Вчера видела ее на заседании Совета Содружества. Она тебе это прям вот так лично сказала. Заинтересовался первый игрок Земли. Было заметно, когда речь зашла о транспортационном подпространственном мосте от Риккинитина до Сол-3, ответила девушка. Рассмотрение с ее подачи перенесли еще на один месяц. У императрицы Де Иорны есть такое право, если она в чем-либо сомневается, или видит угрозу национальной безопасности, есть подозрение, что на Риккинитин сразу потекут нелегальные мигранты с Сол-3. Она оттает, откинувшись в кресле, как и его друг Стлана, произнес Александр. «Я хорошо знаю Шак. Решил, что будешь делать дальше?» Светлана задала вопрос, который явно вынашивала с самого начала их встречи на Галусе, виртуальной планете-курорте. «Точно не сидеть здесь», – пожал плечами Александр. «В Джи еще много интересных загадок для первого игрока Сол-3 и смотрителя Альдна». В этот самый момент пушистый инопланетянин с жаром потрепал землянина по плечу, а тланец довольно ухнул. «Даже если вселенная Джи конечна, дел на ближайшую 1000 лет им всем точно хватит. Конец 8 книги. На этом мы завершаем цикл «Царя зверей». По крайней мере, точно делаем длительный перерыв. А если книга и вся серия в целом произвела на вас впечатление, дайте нам знать об этом нажатием кнопки «Мне нравится» вам не сложно, а нам приятно. Ведь если книга понравилась, стоит о ней рассказать и другим читателям. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.